Часть вторая. Есть. Говорят, что французы любят слово «маленький». У них и книжка самая знаменитая «Petit Prince». И в ресторанах самые дорогие блюда, какой-нибудь «Petit» или «Mignon». Они, наверное, считают, что хорошего много не бывает. А у нас в России совсем по-другому. «Маленький» – это еще ладно, это снисходительно. Мол, не лезь не в свое дело, ты еще маленький, мал еще, маловат будешь. Куда хуже слово «мелкий». Ведь маленький, он еще может вырасти. Даже лилипуты зовут друг друга маленьким, ведь им хочется верить, что их рост – это не навсегда. А вот мелкий, как был мелким, так им и останется. Пусть даже он не лилипут, а всего чуть ниже среднего роста. Может и не ниже. Есть ведь такие случаи, когда вначале кто-то плохо рос, а потом раз и вытянулся. Да и вообще, важно ли дело рост? Наполеон был небольшого роста. Путин тоже совсем невысокий. Актер Дэнни Девито, коротышка. Ну и что? А если подумать, так почти все великие люди были маленькими. Вот только Петр Первый. Уснул мелкий? Это Надя. Мы с ней вместе сидим на занятиях. На нее я не обижаюсь, ведь на самом деле именно она самая маленькая в группе. И по возрасту, ей всего 7 лет. И по росту, ниже меня на голову. Но раз все зовут меня мелким, то и она не отстает. Ага, отвечаю я тихонько. Я эту тему знаю. Я тоже. Спорить я не спорю. Хотя серый молебен, заклинание сложное, и в 7 лет ему не учат. Надя хоть и маленькая, но очень сильная волшебница. Очень и очень. Это большая удача, что она светлая. Ты готовься, говорит Надя. К чему? Сейчас придет папа. Мой папа? Удивляюсь я. Мой папа работает на стройке. Он электрик. Он про иных не слышал. И волшебство не верит. И даже не подозревает, что я учусь в школе магов при ночном позоре. Мой придет и заберет тебя с собой. Я искоса смотрю на Дмитрия Эдуардовича, который ведет у нас сегодня занятия. Он иной третьего уровня. Это и вправду круто. Я слышал, что как раз предвидение – самая сильная его сторона. Сейчас Дмитрий Эдуардович явно ничего не подозревает. Обычное дело. Слабый маг сильно не почувствует, если специально не начнет вглядываться в будущее. Дверь открывается, но входит вовсе не Антон Городецкий. Входит Ольга. «Класс, встать!» Дмитрий Эдуардович вежливо склоняет голову. «Большая честь для нас великая!» Я смотрю на Надю и, не удержавшись, шепчу. «Твой папа сегодня как-то странно выглядит. Может, он замаскировался под нее, не сдается Надя». Но по глазам видно, что она уже признала свою ошибку. Предвидение – самое сложное, что есть в магии. Ведь никакой маг не знает точно, что именно случится. Он может только предположить, что может случиться и с какой достоверностью. Чем маг сильнее, тем больше вероятностей он видит. А чем опытнее, тем точнее просчитывает вариант. Скорее всего, Надин папа и впрямь мог прийти. А ей очень хотелось его видеть. Вот Надя и поверила в ту вероятность, которая ей больше нравилась. Все это проносится у меня в голове за те секунды, пока Ольга с улыбкой шепчется с учителем. Потом оглядывает класс. Похоже, она и впрямь за кем-то пришла, но пока еще не решила, за кем именно. На занятиях нас шестеро. Самый старший – Лев. Ему 40 лет, и он инженер. Ну, то есть был раньше инженером. Говорят, из него получится боевой маг. Он хороший дядька, и даже когда обзывает меня мелким, это звучит не обидно. Просто его дети мои ровесники, а он их зовет иногда мелкими, а иногда спиногрызами. Потом есть Фирюза. Она тихая и всего боится. Ей лет 30. Она с мужем приехала из Таджикистана и работала где-то на стройке. А дома у мужа осталась еще одна жена, моложе и красивее. В общем, случилась какая-то противная история, из-за которой Фирюза попыталась отравиться, выпив бутылку уксуса. Ей повезло, что дежурный врач больницы был светлым, и что он почувствовал в умирающей женщине иную. Спасать магии обычных людей ему нельзя, а Фирюзу, раз она иная, можно. Вот он ее и спас. Хотя она все равно ходит с такими глазами, как будто умерла. Стас и Сашка, им лет по 20, наверное. Они приятели, очень заводные ребята и шумные. Дмитрий Эдуардович про них как раз сказал: новую генерацию светлых порой трудновато отличить от старой генерации темных. Вот как раз они называют меня мелким так, что это звучит обидно. Хотя Стас как-то объяснял, что это вовсе не в насмешку, как необходимый этап инициации подростка в суровом, почти воинском коллективе. «Ты, Витя Мелков?» – спрашивает Ольга, глядя на меня. «Да». «Я совсем не трушу, конечно».